Глава вторая. Первый босс данжа. Вот любопытно, почему не дают сразу весь опыт? Для чего это разделение? Ведь бонусный опыт такой же по величине, как и от победы над мобом. Вторая странность всего этого – это скудное описание чуть ли не всего. Может, параметры разума должен быть выше, как пример? Человек слабо эрудированный не сразу сообразит смысл, о чем ему говорят. Просто не поймет некоторые слова, и смысл предложения останется для него туманным. Или по-другому. Слабый развитый разум сходу не сможет понять смысл предложения с обилием разнообразных формулировок. Багаж знаний может быть огромным, но скорость мышления низкой. О чем я толкую? Мои параметры разума даже половины целого числа не имеют. Я даже остановился, смотря как метров 30 от меня на первом перекрестке коллектора копошится группа крыс. Я что, по мнению системы, тупой? Разум копался в памяти, пытаясь реабилитировать себя в моих глазах, а вот сердце уже приняло меры. Злость на себя и систему поднялась и поглотила разум. Я оскалился, захотелось действовать. Действовать решительно и беспощадно. Вот противник. Нет, не так. Вот впереди опыт. Средство улучшения разума и вообще всего себя. Осталось просто отобрать это у них. Взяв в левую руку нож, побежал на них. О маскировке не думал, поэтому крысы меня сразу услышали и неестественно синхронно помчались навстречу. Первый прыгнувший встретил монтировкой. Второй вскрыл живот ножом в полете. Инерция тащит вперед. Две вцепились в плечи. Одна промахнулась. Резко оборачиваюсь, пытаясь их сбросить. Но удается освободиться лишь от одной. Неважно, эта крыса ткань не прокусит. Пиная промахнувшуюся, она отскакивает назад и вбок, но не успевает увернуться от второго пинка. Правая рука роняет монтировку. Это еще что за шутки? Та, которая сбросила себя, вцепилась в руку, и пальцы разжались, роняя оружие. Вот негодяйка. Еще и треплет. Больно не было, наверное. Пырнул ее ножом, но попал вскользь. Еще раз. Зараза, что ж ты такая верткая? Почувствовал, как по спине карабкается к шее еще одна. Скверно, ударяя спиной о стену, сбросил. Крыса не ожидала такого. Пытается встать, ее сильно шатает. Оглушение. Не даю ей прийти в себя и давлю ногой. Чувствую, как ломаются кости грузуна. Шикарно. Руку стеганула болью. Плохо дело, прислоняю руку к стене. Теперь никуда не денешься. Бью ножом, и тельце падает мелко дрожа. Да, умираю в мучениях, тварь. Осталась последняя. Повисшая так и продолжала висеть и бессмысленно трепать плотную ткань куртки. Ударяюсь плечом о ту же стену, что и ранее, и давлю оглушенную крысу, наслаждаясь вибрацией хруста костей. Все. Это было близко. Ладонь кровоточит. Да еще как больно-то. Ведь были дома перчатки. Почему не надел? Вот я блаженный-то. Попытался пошевелить пальцами. Получается с трудом. Это, наверное, хороший знак. Достал перекись. Стал поливать. Это что, кость? В натуре кость. Снова вспомнил о перчатках. Хороших, крепких и плотных. Где и как они лежат, которые выдержали бы этот укус? И что теперь делать? Рука заживать будет не меньше, чем месяц. Я отстану от всех так, что дальнейшее развитие будет жалкими попытками не отстать. Это как бедный игрок пытается обойти донатора. Но что за невезение? Смотрю на разодранную руку, и от разочарования не хочется что-либо делать. Неожиданно по телу прошлось тепло. Раны на руке на глазах немного затянулись. Я продолжаю торопело пялиться на это увиденное чудо. Боль немного отступила. Спустя минуту еще одна волна тепла. Раны стали еще меньше, а я, наконец, понял, что это. Сразу вспомнилась своя же фраза «Регенерация все поправит». А волна не что иное, как ее тик каждую минуту. Прошло 5 минут, и рука уже была полностью здорова. Я хоть и понимаю, что только что произошло, но все еще не верю в удачу. Человек Икс, блин. Росомаха ядрить его в когти. Живот кольнул голодом. Таким, как будто сутки не ел. Ага, вот и расплата за чудо. Что ж, справедливо. Достал из рюкзака сыр и хлеб и колу. Начал насыщаться. Трупы крыс не вызывали отвращения при принятии пищи. Напротив, грели душу. Все-таки я уже не воспринимаю их как настоящих. Как бы натурально они ни выглядели, теперь для меня это всего лишь опыт. Насытившись, встал, подобрал оброненную монтировку. И лутанул тушки. Одна меня удивила. Плесневая крыска. 2 уровень. Добыча. Ловкость крысы. Эссенция. Бонусный опыт. 30 единиц. Из тушки крысы, как будто она бесплотна, выпрыгнул мне в ладонь небольшой зеленый шарик. Можно даже сказать крохотный. Открыть свойства. Ловкость крысы. Эссенция. Параметр ловкость. Объем 0,1. Поглотить. Это что? Вот так нужно поднимать основные параметры? Валя пачками противников в данжах, надеясь получить такие вот шарики? Зачем в таком случае уровень и опыт? Как-то непонятно ничего. Да, конечно, поглотить. Ноги поднагнулись, и я упал. Не успев понять, что произошло, тело скрутило дикая боль. Даже кричать не мог, только хрипел. Не знаю, сколько я так корчась пролежал. Боль отступала медленно, но взамен ей пришел дикий голод. На тело крыс сразу стал смотреть, как на шашлык. Полез в рюкзак, вгрызся в колбасу, и только сожрав ее полностью и запив колы, пришел в себя. Закурил. Вот что за подстава? Почему каждое перестроение организма сопровождается такой болью? Это было слабее первой, но и такой хватит сойти с ума. Как теперь выглядит мое меню? Уровень первый. Опыт 390 из 500. Направленность нейтрал. Репутация нулевая. Основные параметры. Могущество убогий. Сила 0,3. Ловкость 0,3. Стойкость 0,3. Разум 0,4. Воля 0,1. Дух 0,1. Вторичные параметры. Энергия 20. Прана 15. Дополнительно. Регенерация 0,3. Восстановление энергии 0,2. Восстановление праны 0,15. Чудненько. Физические показатели сравнялись. Теперь я, по идее, такой же ловкий, как и стойкий. Вот только изменений в себе не ощущаю. Должно же быть заметно хоть что-то. Все же где-то на 40% улучшилась ловкость. Ну-ка попрыгаем. Без изменений. Побегал, покрутился, станцевал. Все так, как и было. И что это значит? Так, вспомним показатели тренирующихся людей. У качка было 0,7, а у следователя 0,9. Предположим, что культуризм у качка – это хобби, и поэтому такая разница в прогрессе. В отличие от следователя, для которого это работа, где цена эффективности выуживания правды была жизнь или кресло. В нашей стране качаться довольно трудно, нужно много работать, чтобы чего-то есть, и на себя времени мало остается. Закон же сильно ограничивает в средствах обычных работников прокуратуры и вообще силовых структур. А вот что до нашей эры и долго после, человеческая жизнь стоила не больше, чем могли за нее заплатить, неважно, грош это или золотой дублон. Сопоставил это с моими показателями и, стыдно признать, могуществом ранга убогий. Выходит, я и многие другие дико отстаем от нормального человека, но те, кто чего-то добился до всего этого, имеют фору в определенных параметрах. Спортсмены, интеллектуалы и просто неленивые люди имеют хороший старт. А я? Я в теплом месте, которым какают, и чтобы хотя бы сравняться с ними и почувствовать результат наглядно, придется немало расповаляться с пеной изо рта, корчась от боли. Отлично, будет моей коры за лень. Осталось лутануть еще двух. Из первой же я получу уровень. Лут. Вы получили новый уровень. Текущий уровень второй. И все? Ничего нового не открыл? Просто уровень? А до следующего? 1500. Нормально так. И снова никакого подъема параметров. Не хочется верить, что их можно поднимать только эссенциями. Если противника физического типа я еще могу представить, крысы там, волки, еноты, то кого мне нужно бить, чтобы поднять разум? Говорят, кони умные, у них голова большая. Вот только копыта мне неохота получать. Слышал, это как будто автомобиль сбил. Так, ладно, куда пойти на перекрестке? Вообще-то тоннели просто раздваивались. Один путь шел дальше по прямой, а второй заманчиво уходил налево. А что, почему бы и не сходить налево? Там всегда интересно. Последствия, правда, бывают разные, но ничего, регенерация все поправит. Уверенно свернул, но сразу сообразил, как близок я был к смерти недавно, и что мне вообще-то повезло. Крысы хоть и убивались довольно быстро и не могли прокусить одежду, но открытые участки кожи для них лакомое место. Это брешь в моей обороне. Этих было всего 5, но итог боя печален. Я даже остановился, осознав, как недавно оплошал. Потерял самообладание за, в общем-то, справедливые оценки. Напал, не думая, потерял основное оружие, можно сказать, в начале боя, а дальше либо действовал на инстинктах, либо спасал свою шкуру, как с первой крыской. Плохо, очень плохо. Я же здесь один, никто мне не поможет. А хожу, как будто только я тут альфа, и никто мне не противник. Вот только толпой можно любого завалить, не мощью так трупами. Если крыс будет больше, а я почему-то уверен, что до этого была лишь разминка, то вскоре мне встретится целое море грызунов, ведь не зря же это место имеет приставку «гнездо». И что мне делать, встретя штук 30 крыс? Ведь это крыса, где одна, там все 10. Так, собрались, включили мозг и медленно, тихо двигаемся вперед. Очередную группу увидел заранее. Собственно, это было сделать просто. Тоннель-то прямой и нормально освещен. Так, там их снова 5 или 7. Эй, грызуны, вы знаете такое понятие, как личное пространство? Ну, конечно, нет. Как же мне с вами поступить? Нельзя повторить прошлую оплошность. Что мне удалось о них уже узнать? Прошлая группа, увидев меня, синхронно повернулась и также одинаково понеслась на меня. Я еще отметил, что это было неестественно. Как будто все выполняли одно и то же движение, заложенное в них. По сути, так и было. Но это же живые крысы, не машины. Хоть какая-то корректировка движения должна же у них быть. Ладно, обождём с причинно-следственным анализом их действий. Дальше. Все разом прыгнули, причем даже те, кто еще не добежал до точки прыжка, вырвавшегося вперед крысёнка. Что это значит? Единый разум? Или за группу думает лидер? Так, если крыска висит, вцепившись, то она висит, даже если не может прокусить. Продолжает драть независимо от результата своих стараний. Так-так, могут увернуться от удара. Инстинкт самосохранения есть. Одна попыталась взобраться по спине, чтобы достать до шеи. И как мне построить стратегию боя, исходя из этого? Вот я вообще ни разу не тактик. Так-так-так, вспомню мои удачные действия. В прошлой стычке разом убил 2, но на мне сразу повисло 2. Третья промахнулась, одно удалось стряхнуть при повороте. Одного удара монтировкой по мордочке хватает, чтобы сразу расколоть голову. Вот только попасть сложно. Крысы либо двигались по одной траектории, либо были оглушены. Ногами их можно легко отшвырнуть, а то и оглушить. Супинатор в ботинке с его общим весом дает почти такой же эффект, как и удар монтировкой в бок. Так-так-так-так. Вот и стратегия. Хотя нет, это больше похоже на план. Значит, побегут они на меня, прыгнут. Первую устраняю монтировкой. Она длинная, фору оставит. Быстро отхожу назад и сразу нападаю. Сразу пнуть первую попавшуюся и, догнав, приголубить монтировкой. Разворачиваюсь, и если они снова не прыгнут, проделываю такой прорыв еще раз. Назовем этот план «Кража еще живого трупа у группы врага». А что, звучит? Если прыгнут, то оружие пролетариата снова мне в помощь. Ну, погнали. Все прошло почти как по маслу. Сначала удалось устранить первую крыску в полете и выбить из группы будущий труп. Вот только они оказались быстрее и втроем вцепились в ноги. А главное, как собаки, начали безуспешно драть. Я даже удивился. Мол, как так? Вы же крыса. Но особо не задумывался. И монтировка упокоила этих бедняк. Оставшаяся все еще была цела, но уже не могла встать. Похоже, ударом я перебил ей позвоночник. Прекратил ее страдания и лутанул. Эссенцию не дали, жаль. Следующие две группы прекратили свое непонятное существование также. Сделав перерыв на перекур, задумался. Даже для нулька эти крысы не противники. С моими урезанными больше, чем вдвое от нормы показателями, я могу давить их, как тараканов. Не убивая сразу, но хоть выводя из строя с одного хорошего удара. Почему так? Может, статистика среднего показателя расы рассчитывается для всех видов существ, и их норма — это 1/10 стойкости? Тогда какая стойкость у броненосца или носорога? Нужно больше узнать, вот только у кого. Кстати, как там рейтинг поживает? Ого! Драугр стал 5-м. Он там что, с огнеметом по данжу ходит? Вот дает. Или я это уже говорил? На 2-м и 3-м месте были 2 4-х уровня. Агуст и Спиц. Тоже американцы. Нет, определенно не валят крыс не как я, железкой, а взяли с собой стволы. Ну да, там с огнестрелом проще. Даже представляю себе, как идет такой любитель бургеров с, например, скорпионом, и очередью кладет группки крыс. Очередь по крысам, откусил от Биг Мака, пока пережевывает, двигается дальше. Еще группа, снова небольшая очередь. Снова откусил, закончился бургер, перезарядил ствол, достал новый бургер, и все по новой, курорт. Вот же, блин, сам себе настроение испортил. Нужно двигаться дальше. Донат он и в реале донат, а мы скромные трудяги. Нет, не так. Нужно было думать перед тем, как идти сюда, и перекупить хотя бы травмат. Все бы проще было. Снова пошли группки по 5 особей. Ничего сложного, если есть план. Спустя некоторое время я увидел что-то новое, а не просто коридор. Это была комната. Ну как комната? Просто коридор стал расширяться, и образовался такой тупичок. В центре тупика была свалена куча хлама, Отсюда не разглядеть, но похоже на тряпки и всякий мусор. Тряпок было преимущественно больше. Так вот, кучка эта подрагивала, как будто в ней кто-то зарыт был. Я даже догадываюсь, кто. Вон хвост торчит. Крыса там наверняка. Здоровая, как собака. Если предыдущей высотой в холке не превышали половину локтя, то это 100% с локоть в высоту. Хреново. Такая долда прокосит одежду запросто. И что делать? Да, она одна. Но, блин, и этого достаточно. Эх, была не была. Регенерация все поправит. Ни хрена она не поправит. Эта тварь мне просто откусит голову и все. Что делать-то? Возвращаться домой, вернуться сюда с копьем и травматом? Да, пожалуй, да. Такая крыска мне пока не по зубам. Я развернулся, потопал обратно. Настроение упало. Иду и курю. Вот и перекресток. Может, дальше пройти? Авось будут попадаться крысы, как раньше. Верно, хоть так. И я отправился дальше по тоннелю. Снова попадались обычные крыски. Уже по 6-10 особей. Но тактика работала хоть и с огрехами, но исправно. Выпала еще одна эссенция на ловкость, но я ее не поглотил. Все еще остался осадок от прошлой боли. А в моем подавленном состоянии от позорного отступления я жалел себя и не решился снова пережить это. Вот еще перекресток, и опять я свернул налево. Также группки по 6 или 10 крыс, и опять тупик с горкой тряпок с торчащим хвостом. Вот же страшная тварь! Я развернулся и пошел к развилке. Снова иду вглубь, снова группки до 10. Похоже, большего количества особей в отряде не будет. И опять перекресток с оторком налево. Вот уж точно коллектор. Дошел до очередного тупика с горкой тряпок. Нет, они определенно издеваются. Данж для нулевого уровня. Как валить вручную такую мерзость? У меня скопилось уже 3 эссенции. Поглотить их, что ли? Страшно. А главное, еды-то больше нет. Плохо затарились в путь, товарищ Заханд. А ну как пришлось бы делиться с кем-то? Как поступил бы? Как настоящий коммунист? Вот только даже для твоей капиталистической душонки яства не хватило. Я посмотрел на тушки крыс. Зажигалка у меня есть. А вот костер разжечь здесь не могу. Просто нечем. Плохо. Так бы с едой проблем не было. Что делать? Вернуться? Явно нет. Пройду до конца, собирая эссенции. И только потом пойду назад. Дома поглощу их, стану сильнее. И, купив оружие, вернусь в данж и убью тут всех. Приняв решение, я уже без уныния и злости на свою слабость двинулся зачищать все, на что хватило сил, и вот он, конец данжа. Это понятно по такой же лестнице на выход за горкой тряпок, такой же, как и прошлое. Так, это определенный босс. Вот только таких боссов во всем коллекторе 5 штук. Если этот главный, то те кто? И почему он без свиты? Ладно, вроде ничего нового. Всем спасибо, я пошел обратно. Дойдя до выхода, коснулся лестницы наверх. Хочу выйти. Показалась табличка. Это второе посещение данного данжа разумным субъектом. Выход заблокирован до устранения одного из хранителей. Я смотрел на окошко с текстом и не мог поверить. Меня заперли, замуровали. Чтобы выйти, мне нужно убить одного из боссов. Как так-то? То, что в этот данж заходили, я не удивлен. Любопытство оно такое, до добра не доводит. Кто-то свое удовлетворил и создал капкан, который захлопнулся сейчас из-за моего любопытства и больше всего от моей собственной дурости. Новый мир, можно стать сильнее. Это возможность возвыситься, срочно в данж, качаться. Идиот. Вот что теперь делать? Останусь тут, умру от голода или сойду с ума. Плесень, думаю, съедобна. Стоп, съедобна? Оторвав кусочек от трубы, я вывел свойство плесени. Плесень, тип грибок, свойство слабый яд. Тут даже от яда быстро не умрешь. К боссу пойду, он меня сожрет. Но что-то делать надо. Я вытащил из кармана 3 эссенции ловкости. Боль можно перетерпеть. В безвыходной ситуации боль не самая большая проблема. Если я поглощу эти эссенции ловкость, у меня станет как у среднестатистического современного атлета. Вот только боль от перестроения организма будет больше, чем в прошлый раз. Тогда-то перестройка была с 0,2 до 0,3, а тут с 0,3 до 0,6. В 2 раза больше. Как бы с ума не сойти. Дойдя до первого от норка, подумал. А может, просто попробовать пробежать к лестнице последнего босса? Авось получится. Нет, это сомнительно. Но смогу я коснуться ее и что? Увижу то же самое сообщение. А потом мне откусят голову. Что ж, если не умру от крысы, меня убьет голод. Или не убьет. Поглотить. Сознание погасло, совершенно без боли. Очнувшись, первое, что я почувствовал, это голод. Нет, не так. Голод. Глаза стали бегать по полу и стенам коллектора в поисках еды. Но ее нигде не было. «Хочу есть!» — Прохрипел я и не узнал собственного голоса. Да и узнавать не хотел. Мне нужно поесть. Это единственное, что меня интересовало. Да, там есть крыса, большая. Я видел только хвост, но он выглядел очень аппетитно. Резко встал. Это было очень легко. Тело поднялось, как пушинка. Осмотрелся. Вот моя монтировка. В правую руку. Нож, вот он, в левую. Побежали. Бежал я быстро, намного быстрее, чем раньше. Но ноги сразу начали болеть. Неважно. Тенденция роста боли не быстрая. Успею добыть пищу. Вот уже вижу горку тряпья. В этом тряпье я тебе и приготовлю. Из мотков тряпок высунулась морда крысы и тут же получила по черепу. Я стал очень быстро бегать. Руку обожгло болью. Монтировка вылетела из ослабевшей руки. Похоже, я сломал себе пальцы. Инерция тащит вперед. Разворачиваюсь и упираюсь ногой в пол, тормозя. Но нога ломается. И я падаю кубарем, качусь дальше. Несильный, в общем-то, удар о стену выбивает дух. Вижу, крыса все еще жива. А я тут беспомощный и только с двумя рабочими конечностями. Скверно. Ее шатает, из головы хлещет кровь, но она идет ко мне. Нет, какая же ты аппетитная все-таки. Я подался вперед, надеясь схватить ее за нос. Но она резко отскочила, из раны в голове брызнула кровь фонтаном, и крыса обмякла. Вы убили плесневая крыса. Уровень 3. Получено 40 единиц опыта. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 3. Выскочило сообщение, а по телу прошла волна тепла. Я перестал чувствовать голод и боль. Я был полностью здоров и сыт. Вот значит как. А я грешил на уровень. Думал, они бесполезны. А тут полное исцеление оказывается... нет, не полное. Устал я зверски. Не физически, морально. Хватит с меня на сегодня. Лутаю босса и иду домой. Лут. Плесневая крыса, уровень 3. Добыча. Стойкость крыса, эссенция. Стойкость крыса, эссенция. Дополнительный опыт. 40 единиц. Две эссенции сразу, да еще и стойкости. Неудивительно, что она пережила прямой удар по черепу, да еще и на скорости. Там же в ударе не меньше целого числа усилия было. Вот, кстати, причина сломанных пальцев и ноги. Моя стойкость просто не вынесла такого напряжения. Так, эссенции в карман, а я на выход. Подойдя к такой негостеприимной недавно лестнице, пожелал выйти из данжа. Картинка в глазах сменилась. Я появился в окружении 4 парней и одной девушки. Парень в кожаной куртке и спортивных штанах сразу спросил. «Эй, ты что, оттуда?» Скрывать мне нечего, но и говорить как-то мне неохота. Поэтому я просто ответил «да» и попытался протиснуться между ними. Но другой парень, очень похожий на него фасоном одежды, сместился, встал передо мной и приложил руку мне на грудь, останавливая. «Погодь, парень, расскажи, как там? Пацанам интересно, а нас эта лажа не пускает». Он хоть и говорил спокойно, но я понял, что если не подчинюсь, то из меня выбьют ответы. Не стоит обострять конфликт, тем более я им сейчас не противник. «Хорошо, там полный абзац, пацаны. Куча мерзких крыс в тоннелях, грязно, сыро и воняет парашей. Канализация, еле ноги унес. Я специально рассказал самое отвратное, что там было. Знаю, это братья воротят сразу нос, где есть упоминание о параше. Западло им это слово и все, что с ним связано. «Гонишь, что ж от тебя не пахнет-то? Вон пацаны из соседнего двора ходили. Говорили, что мочить в таком дадже крыс легко». «Эх, что ж вы ко мне-то пристали тогда, а не к тем пацанам? Нужно отвести разговор в другую сторону. А этот индивид, походу, сам неосознанно сводит диалог к конфликту. По привычке». Достал сигареты, предложил им, все взяли, молодцы. Прикурил каждому. Я сама щедрость. «Крутые, значит, те пацаны, правильные. Нужно сходить побазарить, а то бегать от крыс западло. Или ствол купить. Вот у тебя волына есть?» Он опешил от неожиданного вопроса. Глаза забегали. «Ну, допустим, достать смогу. И чё?» «Отлично. Клиент заинтересован». «Тогда мой тебе совет. В данж иди с ней. И тогда проблем у тебя не будет вовсе. Добро?» «А ты сам-то с чем туда ходил?» Я продемонстрировал строительный ножик и монтировку. Он ухмыльнулся. Видимо, узнал, откуда нож. И понял, почему я выбрал такое основное оружие. «А сам-то чего без ствола туда пошел? А где ж его взять-то? Вот ты его мне достать сможешь?» Он задумался, смотря на меня довольно странно. Так, наверное, смотрит на того, кого хотят облапошить. Но не уверены, стоит ли. Нет ли, или можно использовать мою доверчивость себе во благо. Нельзя допускать таких мыслей, поэтому я быстро сказал. «Только не дороже 5, больше не потяну». Он сразу потерял интерес. Понял, что с меня много не поймите, больше геморроя будет. «Нет, этого мало. Ладно, иди. Будут деньги, найдешь меня. Зовут Мрамор. Понял. Наконец они отстали, и я быстрым шагом поплелся домой. Вот не люблю я такие моменты. Заставляют чувствовать себя ничтожным. Нужно быстрее развиваться. Там в данже еще остались 4 крысы и основной босс. Приду в себя, посплю, сгоняя за новой одеждой, а то это уже истрепалось. И все-таки приобрету нормальное оружие. Не ствол, конечно, кто ж мне его даст. А вот и меч или что-нибудь иное можно. Зайдя в квартиру, сразу пошел на кухню и открыл холодильник. Пусто. Я забрал все. Вот и негодяй. Ладно, закажем пиццу. Сделав заказ, залез под душ. Ох, как же хорошо. Никогда не думал, что буду рад этому. А он и правда расслабляет, уму непостижимо. Простояв так полчаса, нехотя вышел и переоделся в домашнюю одежду. Звонок в двери, а вот и пицца. Расплатившись и зайдя на кухню, набросился на еду. Заказал я 2 пиццы. Одну я сейчас уже доедаю, а вторая меня спасет от голода, который скоро придет. Тянуть с эссенциями нельзя. Те парни мне ясно указали на мое место в мире, и нужно уже что-то делать с этим. Первым делом избавлюсь от сомнений. Лег на пол, выкурил сигарету и пожелал поглотить оба шарика. Боль была как в первый раз. Когда же это прекратится-то? Нет, нужно их копить, чтобы боль гасила сознание, а не мучила меня. Переведя дух сигаретой, быстро и с аппетитом съел вторую пиццу. Все, нужно поспать. Сколько там на часах? 15 дня? Самое время для сна. Лег в постель и открыл меню. И какой результат за первый день? Отличный для старого мира. Уровень 3. Опыт 1540 из 5000. Репутация 0. Основные параметры: могущество — убогий, сила — 0,3, ловкость — 0,6, стойкость — 0,5, разум — 0,4, воля — 0,1, дух — 0,1. Вторичные параметры: энергия — 20, прана — 25, дополнительно — регенерация — 0,5, восстановление энергии — 0,2, восстановление праны — 0,25.